Глава 39. Лилия. «Любое твое условие!» — вцепился в меня шейх, точно ротвейлер в мячик. «Я требую брачный контракт. Просто говорю я. Как у вас принято?» — добавляю, вспоминая слова маминого жениха. «Что ты там хочешь прописать?» — интересуется шейх. То, что я есть и буду твоей единственной женой, Амар. Что я против того, чтобы ты женился после меня на других женщинах. И в случае твоей измены наш брак будет тут же расторгнут. Сказав все это как можно более спокойным тоном, смотрю внимательно на его реакцию. Ну что, Амар, ты согласен на такой контракт? Глупая. Вдруг подхватывает меня шейх на руки и кружит, забегая в волны. «Я люблю и всегда любил только тебя. Никто, кроме тебя, мне больше не нужен, ясно, ревнивица моя?» «И все же...» Выставляю я вперед ладошки, упираясь в мужские твердые плечи. «Я настаиваю на контракте, где все будет прописано черным по белому и без никакого мелкого шрифта». Амар улыбается в бороду. «Будет тебе контракт, любимая, и никаких женщин, кроме тебя, не будет», — твердо отвечает Амар. «А, и, кстати, еще одно условие. Раз уж шейх начал под меня подстраиваться, то на берегу решу еще один важный момент». «Внимательно слушаю», — заявляет шейх. «Что это у вас за обычаи, что жены живут отдельно от мужчин?» «Ну, это логично», — пожимает плечами шейх. «Жены не могут жить под одной крышей, это харам. У каждой должен быть свой отдельный дом, а муж их посещает по очереди». «Так вот, Амар, продавливаю я своего будущего мужа дальше. Раз у тебя не будет никаких других жен, не логично ли жить нам вместе под одной крышей?» Амар улыбается, кивает. «Я думал об этом, моя снежная лилия. Естественно, если у меня больше нет других женщин, я хочу жить с тобой под одной крышей и делить с тобой одну постель». Лилия. Гуляем с мамой по огромному молу. Нам обеим нужны белые платья. Даже не верится, что мы выходим за наших шейхов замуж, каждая за своего. Но и я, и она заслужили своих мужчин, заслужили простое женское счастье. Выбор свадебных платьев здесь огромен. И если я ищу настоящее, белоснежное, пышное, то мама делает свой выбор на скромном коктейльном платье ниже колен. Со своими мужчинами мы на берегу договорились, что никаких платков носить не будем. Оба шейха, на удивление, легко согласились принять наш выбор. «Ты так и не сказала ему, Лиль?» Мама отпивает кофе, когда мы присаживаемся в кофейне отдохнуть от шопинга. И я сразу понимаю, о чем она. «Нет», — качаю головой. «Я не знаю, как ему сказать». «Нехорошо, Лиль, надо признаваться». «Я и сама знаю, что надо. Но как? Вот так, с бухты-барахты, он приходит вечером из офиса, и я такая... Амар, а ты знаешь, что Амир, Амин и Дана – твои дети?» «Я так не смогу. Я не знаю, как сказать ему, ведь подходящее время потеряно. И не сказать тоже не могу. Амар имеет право знать о своем отцовстве, и дети имеют право знать, что Амар их настоящий папа. Но как это сделать? Как найти подходящие слова?»